Кате или диджею КТ-15. Зинаида Гиппиус. Конец. Огонь под золою дышал незаметней, последняя искра дрожа угасала, на небе весеннем заря догорала, и был пред тобою я все безответней. Я слушал без слов, как любовь умирала. Я ведал душой навсегда покоренный, что слов я твоих не постигну случайно. Как ты не поймешь моих радостей тайных, и чуждое вечно всему, что бездонно, зари в небесах не увидишь бескрайних. Мне было не грустно, мне было не больно. Я думал о том, как ты много хотела, и мало свершила, и мало поспела. Я думал о том, как в душе моей вольно, о том, что заря в небесах догорела.